Какой гитара? Семиструнная. Шести, можно. А нахуй тут две струны, блядь, чтобы тут, блядь. Это лучше, чем то. Да, это лучше, но уже заебало вообще. Да ладно, все.